Глава 15. Опустив голову вниз, она некоторое время тупо рассматривала свои конечности. Они были мохнатыми, жирненькими, и их явно было куда больше, чем полагалось обычному человеку. Потом к ней вернулись и звуки. Потрясенная тишина в аудитории и первые неуверенные смешки. Маша уже было рванулась, чтобы посмотреть, кому это так весело, но ощутила теплую руку на своей, что это вообще, голова-грудь. Повернувшись всем корпусом, она увидела спокойное лицо Дымова. Тот присел перед ней на корточки, отчего их глаза оказались на одном уровне. Маше стало на мгновение интересно, как она сейчас выглядит, но потом она решила, что не хотела бы этого знать никогда. «Убери свой телефон, Китаев». По-прежнему, глядя только на нее, коротко приказал Дымов, а потом буднично продолжил. «А вы, Сахаров, будьте так добры лично отправиться к Науму Абдуловичу и сообщить ему, что вы закончили мой курс на этот год». «Что?» — пробормотал Федя Сахаров тонко, по-петушиному, закашлялся и начал снова, теперь булькая от возмущения. «Что? Да вы мне вообще должны поставить экзамен автоматом. Это же наговор уровня аспирантуры и самоконтроль уровня детского сада», — возразил Дымов, улыбаясь Маше. У нее от этой улыбки разливалось тепло внутри. «Все хорошо. Все хорошо ведь, да? Был бы он иначе таким расслабленным. Его рука по-прежнему лежала на какой-то части ее тела, чем бы оно там ни было. Я, кажется, просил использовать безобидные наговоры из учебника, а не те, которые находятся в разделе «Мелкие хулиганства». Вы совершили административное правонарушение, Сахаров, и, конечно, будете отчислены с моего курса до тех пор, пока специальная комиссия не решит, что вам позволено вернуться к наговорам. В выпускной характеристике этот инцидент будет указан. Но это сильный, мощный наговор. Об этом вы поговорите с Аллой Дмитриевной, а теперь вон из моей аудитории. Машка сама напросилась. Она слышала злые слезы, звенящие в его голосе, но даже не смотрела в его сторону. Выбрала, блин, себе ценный приз. Нельзя же просто взять и в лоб зарядить, мол, давай вместе рожать детей. Лицо Дымова не изменилось, но улыбка каким-то невозможным образом перетекла вверх, в его глаза, и осталась там, все еще успокаивая Машу. А губы зашевелились. Он тихо прожужжал себе под нос какое-то заклинание в той особой манере профессиональных словесников, чтобы никто не понял ни слова. Вихрь пронесся по аудитории, Федя вскрикнул, дверь скрипнула и с грохотом затворилась. По ту сторону от нее в коридоре послышался шлепок чего-то мягкого об плитке пола и жалобное «Ой!», после чего все стихло. «Итак, Рябова», — бодро и громко заговорил Дымов, — «давайте подумаем, как вы решите распорядиться столь незаурядным опытом? Хотите, чтобы я снял с вас это проклятие или попробуете справиться сами? Учтите, если справитесь, получите автомат. Времени до конца пары еще полно. Рискнете. А что, собственно, она теряет? Все равно все уже вдосталь полюбовались на ее новую форму. Так что ничего страшного, если она останется в таком виде еще немного». Маша прислушалась к себе. Очевидно, у нее все еще была пара глаз, которые видели вполне неплохо. Уж точно лучше, чем у многих пауков. У нее был рот. У нее же был рот. «Я хочу сама», — с хрипотцой проговорила она, и это значило, что у нее был рот. Дымов кивнул. С одобрением. Одобрением и явной гордостью. Маша хорошо знала этот взгляд. Так смотрел на нее папа, когда она пробегала 100-метровку за 13 секунд. Или выигрывала в шахматы. Совершенно перестав волноваться о чем-то, кроме поставленной перед ней задачи, Маша устроилась поудобнее, подобрав под себя лапы, и стала вспоминать, что там использовал Сахаров. Дымов отошел от нее и продолжил занятие, внимательно наблюдая за тем, что делают остальные студенты. До нее долетали мерный гул тихих наговоров, восклицания, смех, звуки шагов, отодвигаемых стульев. Сначала она попробовала самое очевидное — наговор отмены. Если у Сахарова было «как у нашей Маши слишком мало рук», «пусть же наша Маша станет как паук», значит, можно использовать простенькое как у нашей Маши слишком много лап, мы сейчас отменим этот кавардак. Но затем она столкнулась с другой проблемой. Не столь важно, какую словоформу получает импульс, важно, сколько силы целеустремленности ты в него вложишь. И вот тут у Маши явно наблюдался дефицит по сравнению с той злостью, которую взрастил в себе Сахаров за ночь. Прикрыв глаза, она пыталась сообразить, где ей почерпнуть энергию для того, чтобы вернуться в саму себя. У них же было несколько практик с Дымовым, он же учил их по крупицам собирать все свои желания, концентрируя их в один мощный и четкий посыл. Она вдумчиво провела ревизию самой себя. Сейчас в ней плескались обида на Сахарова, стыд от публичного унижения, страх, что все будут смеяться над этим еще много лет. Но было и другое, жгучее желание выйти из этого позора победителем, а победить можно было одним единственным способом. Сосредоточившись, Маша скрупулезно собрала все свои переживания, слепила из них небольшой, но довольно тяжелый метафорический шар, быстро и громко произнесла наговор и запулила этот шар в метафорическое кольцо. «Нельзя вырасти с пятью братьями, не умея забивать трехочковые, да?» Плямс, горячая вспышка, дрожь во всех лапах, и Дымов, выросший перед ней из ниоткуда, уже поддерживает ее под локоть, помогая встать. Ноги плохо слушались, но Маша стояла, расправив плечи и вскинув голову. «Браво!» — негромко, но с внушительным намеком в аудиторию сказал Дымов. И тогда послышались жиденькие аплодисменты. На следующую пару Сахаров к ее облегчению не явился. Вряд ли он все еще торчал в кабинете ректорши, та была скора на расправу и разила студентов больно, но быстро. Скорее всего, просто забился в какой-то угол, осмысливая произошедшее. Для такого зануда-отличника потерять целый год у Дымова было настоящей трагедией. На его месте Маша бы просто ушла в академку, потому что продолжать обучение без базовой лингвистики не имело особого смысла. Ему все равно надо будет сдать этот предмет, чтобы вместо справки о неполном высшем образовании получить полноценный диплом. Ну или придется сдавать экстерном, что, учитывая объем курса, будет ох, как непросто. «Эй, Рябова!» — сплетница Кротова подсела к ней за парту на первом ряду, ерзая от любопытства. «О чем там говорил Федька? Ну, вроде ты его заставила. Дети еще какие-то. Это наше внутреннее дело», — пробормотала Маша, прекрасно понимая. «Рассказать что-то Кротовой означает рассказать всему универу». «Это же надо было так довести парня», — протянула она удивленно. «У нас же Федька, как этот кузнечик, который ел одну лишь травку, не трогал и козявку. Да он ни разу даже пару не прогулял, и тут хлоп, и такое». «Угу», — отозвалась Маша с горькой иронией. «Я просто роковая женщина, скажи». Но Кротова почему-то не рассмеялась. Тут в аудиторию вошел Пахомов, которому Маша в последнее время особенно сочувствовала. Не повезло бедняге иметь на своем факультете двух таких деятельных умников, как Власов и Плугов. Она достала тетрадь для конспектов, твердо намеренная вникнуть во введение в менталистику, хоть эта область и не особо манила ее. Но в этом году следовало выбрать специализацию, и Маша не намерена была пропустить хоть какую-то информацию, которая могла повлиять на ее выбор. В столовку на большой перемене Маша пришла одна, однако не успела взять поднос, как рядом нарисовался Андрюша Греков. Ее глупое сердце замерло, почти сразу разогналось, зачастило, и ей понадобилось совершить настоящее усилие, чтобы не покраснеть. Они давно не виделись. Андрюша теперь встречался с первокурсницей, и у него, очевидно, больше не находилось времени, которое можно было потратить на Машу. «Привет, привет», — весело сказал он, опуская свой поднос рядом с ее. «О, этот заманчивый запах тушеной капусты и вареной морковки. Ни с чем не перепутаешь». «Наум Абдулович считает, что мы потребляем слишком мало клетчатки», — фыркнула Маша, забирая с раздаточной полосы оливье. «Кто?» — секретарь ректорши, такой забавный старичок. Он еще с Зиночкой вечно воюет». Андрюша недоверчиво присвистнул. «Тебе-то откуда знать, что происходит в администрации?» «Ну, я же там частый гость из-за всей этой истории». Какой истории? Ну, вечный страж, потенциальное убийство, вот это все. Какое убийство? Он на самом деле не понимал. Ого! Маша рассмеялась, потянувшись за супом. Вот так, милая, и зарождается мания величия. С чего ты решила, что сплетни и новости доберутся до каждого студента без исключения? Ничего особенного, поторопилась она, понимая, что выглядит немного странно. Ты же меня знаешь, я как трамвай на рельсах. Учеба, библиотека, общага, ничего интересного. Ага, ты в субботу пойдешь на открытый бой твоего брата и феи Берсерка, а ваш папа придет? Папа? Она невольно вздрогнула. «Нет, надеюсь, что нет. Это же просто, ну, типа учебного процесса, да? Он же не может вникать во все, что мы тут творим. Очень жаль. Тогда пойдем вместе». Маша едва не расплескала компот. «Вместе вместе или вместе с его девушкой вместе?» Можно ли спросить, не выдав себя? И она трусливо кивнула с самым равнодушным видом, на который была способна. «Давай». Они со своими подносами выбрались из очереди и нашли свободный столик. Столовка бурлила. Олеся Кротова что-то энергично вещала девчонкам из параллельной группы, той самой, в которой учился Андрюша. Он что, вообще ни с кем там не общается? Или ему просто неинтересно? Как он мог не слышать о том, что Маша в смертельной опасности? Это даже оскорбительно, в конце концов. «Ты же поставила на брата, правда?» — спросил Андрюша, берясь за вилку. «Если случится чудо, и он победит, получишь солидный куш». Она не успела ответить. Стол содрогнулся, потому что на стул рядом с Андрюшей тяжело опустился Власов, мощно пнув пластиковую ножку коленом. Маша ощутила короткий поцелуй в щеку. Это молчаливый Плугов так поздоровался, прежде чем сесть рядом с ней. На их подносах высилась гора еды. «Что с вами такое?» — поразилась она, обнаружив на их макушках по розовому пышному банту в белый горошек. Это делало мальчишек похожими на мини-маус. «А это Зинаида Рустемовна и ее знаменитое чувство юмора», — вальяжно пояснил Власов, его глаза смеялись. «О, нет!» — Маша оглушительно расхохоталась, догадавшись, в чем дело. Все ее паукообразные переживания сразу померкли. «Вы снова попытались взять штурмом женскую общагу?» «Маруся, ты нас обижаешь. А если мы слышим «невозможно», то воспринимаем это как личный вызов. Если нам говорят «нельзя», то сразу очень хочется». «Ну что я могу сказать? Вы выглядите очаровательно. Полагаю, эти банты не так-то просто с себя стянуть». «Как гвоздями прибиты», — подтвердил Власов с удовольствием. «Мы их воспринимаем как знаки отличия. Ну, знаешь, рыцари ордена ослепительной Зиночки». «Мне кажется, это ваш способ флирта», — заметила Маша, искренне забавляясь. Андрюша, про которого на минуту все забыли, громко прокашлялся. «Так значит, вы трое все еще работаете над общим проектом?» — спросил он. «Общим проектом?» — нахмурился Власов. «В смысле учебным? С Марусей? Чувак, она на втором курсе. О чем с ней проектироваться-то?» «Но ты сказала, что...» — напомнил Андрюша, поворачиваясь к Маше. «Не, мы с Марусей не из-за какой-то там учебы», — заявил Власов. «Мы с ней по любви». Она только глаза закатила. «Ну что за балабол?» «Кстати, о любви», — оживился Власов, пока Андрюша непонимающе хлопал глазами. «Что за опера у вас там развернулась на первой паре?» «Опера?» — переспросила Маша. «Кармен Бизе», — пояснил Власов, гримасничая. «Говорят, какой-то тихоня так потерял из-за тебя голову, что едва не спалил всю аудиторию, а циркуль его выгнал со своего курса на целый год». «Господи!» — воскликнула она. «Всего пара часов прошла, как вы пронюхали про это. Имеющий уши да услышит», — заважничал Власов, выглядя невероятно потешным, с розовым бантом на макушке. «Это все ваши менталистские штучки, да? А вы умеете читать мысли?» «Это запрещено без добровольного согласия человека, а Плугов чтит Уголовный кодекс». «Между прочим, все случилось из-за вашей утечки правды». Маша, наконец, нашла виноватых и очень обрадовалась. «Если бы не это, никакой оперы вообще бы не случилось». «Протестую, правда не может причинить вреда». «Такие дураки», — пожаловалась Маша Андрюша. Тот ничего не ответил, насупленно жевал салат, и переводил мрачный взгляд с одного участника разговора на другого. Прежде он был более разговорчивым и обаятельным. «Ты, Маруся, живешь свою лучшую жизнь», — вдруг брякнул Власов. «Что ни день, то новые приключения. Эй, у меня, между прочим, сегодня было 8 ног вместо 2. Ну а я о чем?» Она опять засмеялась. Это было похоже на перепалку с братьями, легкую и ненавязчивую, безо всякого там смущения и слишком бурного сердцебиения. Рядом с Андрюшей она всегда чувствовала себя неловкой и неуклюжей и никогда не призналась бы ему в том, что случилось на первой паре. Что бы он тогда о ней подумал? А Власову и Плугову можно признаться в чем угодно. Они сами то и дело косячили. Гляньте только на эти банты. «И если уж говорить про утечку правды», — впервые за обед подал голос Плугов, — «мы пересмотрели все свои протоколы. Тот, кто изменил наши записи, знал, что делал. Это не просто подправить несколько цифр или удалить несколько формул. Мы имеем дело с хорошо образованным диверсантом». «Злодей-препод», — она кивнула. «Как вы думаете, на чем он мог бы специализироваться?» «Ни словесник, ни историк и ни боевик. Высший уровень матана и сопромата». «Чем вы вообще, ребята, там занимаетесь? Разве менталисты — это не бла-бла-бла про эмоции, подсознание и всякое такое? Нам Пахомов именно это втолковывал на сегодняшний вводный. Тонкие материи, неуловимые струны человеческих душ. И все эти тонкие материи нуждаются в надежной коробке, куда их требуется запихать», — кивнул Плугов. У Маши распахнулся рот. «Артефактика?» «В том числе, дорогуша, в том числе. Мы с Вовкой универсальные солдаты», — подмигнул ей Власов. «Ага, тут и усы у вашего декана посидели. А вот и нет, а вот и да. Я, пожалуй, пойду». Андрюша вдруг вскочил с таким оскорбленным видом, будто его тут без устали обзывали. «Пока», — расстроенно сказала Маша. «Увидимся послезавтра, да?» «Может быть», — пробормотал он. «Что? Он же сам сказал, пойдем вместе». «Уже передумал?» «Все еще расстроены, Рябова. Мне показалось, вас обрадовал автомат». Дымов задумчиво покачал туда-сюда дверь. «Будет подозрительно, если я запрусь средь бела дня в кабинете с собственной студенткой». «Среди ночи было бы еще хуже», — заметила Маша, проскальзывая внутрь. С другой стороны, он аккуратно прикрыл дверь и не стал поворачивать ключ. «Вряд ли у нас выгорит что-то действительно стоящее с этим артефактом». Маша плюхнулась на стул перед его столом. «Я расстроена вовсе не из-за Сахарова», — сообщила она. «Хотя и из-за него тоже немного. Вы не могли бы отменить это зверское наказание, он же потеряет целый год. А я... ну, отчасти я сама виновата, но Плугов и Власов виноваты больше». Тут же исправилась она, а потом исправилась снова. «Нет, виноват неведомый диверсант, сознанием сопромата, точно. Это его надо наказать, а не Сахарова». «Зверское наказание, вы сами виноваты». В голосе Дымова послышалось раздражение. «Не разочаровывайте меня, пожалуйста». Маша немедленно разволновалась. Она ужасно боялась кого-нибудь разочаровать. Это был ее извечный страх. «Что должна сделать девочка, чтобы с ней так поступил мальчик?» — резко спросил Дымов. И тут же перебил сам себя. «Нет, не то. Это вообще никак не связано с вашими личными отношениями. Но у нас вовсе не... Есть правила, Рябова, которые люди соблюдают, чтобы жить друг с другом, не причиняя вреда. Без них человечество давно бы скатилось в первобытный хаос, разве нет? Мы бы проклинали друг друга, превращали во что попало, взламывали бы чужие мозги и прочее, и прочее. В юности эти правила соблюдать труднее, я понимаю. Но ведь именно сейчас вы и учитесь тому, о чем писал наш несравненный Федор Михайлович, преступлению и наказанию. Плохим бы я был педагогом, если бы Сахаров пропустил этот урок». «О», — сказала она удрученная, — «сейчас ей бы хотелось, чтобы он снова обернулся уютной Лизой, которая говорила ей «ты», и никогда не казалась настолько отстраненной, взрослой. Но вот он, Дымов, темная водолазка под горло, бесстыдно обнимающая стройное худощавое тело, классические брюки, потрепанные кеды, короткие темные волосы пожалуй, слишком короткие для классики, почти ежик, узкое серьезное лицо, ни косичек, ни веснушек. Между ней и Дымовым лежала пропасть, и уж точно он не был тем человеком, с которым можно шушукаться ночью на кровати. Откровением не было места в этом казенном, унылом кабинете, где всей мебели несколько шкафов с учебными материалами да заваленный бумагами стол. Но Маша все равно спросила, растекшись по этому столу и уткнув подбородок в кулачки. «Так что же мне делать с моим чувством вины, Сергей Сергеевич? Ведь это я спровоцировала Федю». «Что делать, что делать?» — проворчал он. «Выводы, разумеется. Хотите написать мне реферат со вступлением, основной частью и заключением?» Это развеселило ее. «Реферат о моих душевных переживаниях? Я почти уверен, что читал вещи и похуже», — хмыкнул он, но это было так по-доброму, что Маше очень захотелось привыкнуть к этой доброте. Она легко могла бы, не так ли? «Да, хорошо», — согласилась она. «Я точно напишу этот реферат. Просто вручу вам все, что меня мучает, и делайте с этим, что хотите». «Договорились», — Дымов мимолетно улыбнулся и достал из портфеля зеркало, предусмотрительно положив его задней стороной вверх. Маша провела пальцем по сложной вязи узоров. Возможно, она ожидала ощутить какую-то силу или покалывание, или еще что-то. Но ничего такого. Оно казалось обычной старинной безделушкой. «Итак, Мария, есть несколько традиционных методов работы с сильными артефактами», — сказал Дымов. «Вы помните теорию?» «Это было в списках дополнительной литературы на лето», — ответила она. «Умница», — похвалил он. «Жаль, что все это нам не пригодится. Каждый мастер вкладывает в свой артефакт авторскую защиту от взлома. Каждый профессиональный мастер, я имею в виду. Не то, что эти ломастеры Власов и Плугов, которые решили приторговывать шкатулочками правды. Открываешь такую и честно отвечаешь на любой первый вопрос. Находка для ревнивых супругов, очень на грани действующего законодательства. Но эти деятели написали на крышке предупреждения мелкими буковками. И почему Сахарова наказали, а Власову и Плугову все сходит с рук? Их тоже наказывают, Мария, но иначе. Ваш Сахаров намеренно причинил вред человеку, что существенно отличается от случайных сбоев во время научных экспериментов. И что мы будем делать с защитой этого артефакта? Дымов подмигнул ей, очень довольный собой, а потом достал из верхнего ящика стола несколько книг и переплетенных научных работ. К счастью, есть ряд научных исследований артефактов Михаила Основателя, которые запрещены к широкому распространению, но являются собственностью университета. Мне удалось их раздобыть. Однако Алла Дмитриевна строжайше запретила их выносить из этого кабинета. Зинаида Рустемовна даже наложила защитные чары, так что не стоит и пытаться. «Я и не собиралась», — вспыхнула Маша, глубоко оскорбленная тем, что кто-то заподозрил ее в потенциальном нарушении запретов. «Наше зеркало относится к незарегистрированным артефактам, поэтому конкретно его никто не исследовал». «Значит, мы будем первыми?» — восхитилась она и даже зажмурилась от удовольствия.